«Ну, тогда я пошел, остальное оставляю на вас». Сказав это двум демонам, держа в руках красное и проклятое копье, черный демон апостол лорд, апостол Роу, спрыгнул с арены. Первым его атаковало яростное пламя вулкана, вырывающееся из жерла под огромным давлением. Избежав обычного пути, вдоль по спиральной дороге по стенкам жерла, он приближался на место с огромной скоростью. Из-за скорости падения, изменения температуры происходили моментально, и очень скоро жар достиг отметки, когда огнеупорное снаряжение, в которое он был одет, достигло своего предела. Стоивший больших денег, магический предмет, до того времени исправно выполнявший свои обязанности, распался не прошло и 10 секунд с начала падения. При этом жар не ослаб, а только усилился, и вслед начала распадаться броня, защищающая верхнюю часть тела, оставив его в одних штанах, которые были его живой броней. К счастью, обладая, потому, даже набрав отрицательных эффектов от изнуряющей жары, ему не грозила опасность. Но все это только потому, что это был апостол Роу, потому он так легко с этим справлялся. Любой другой на его месте давно бы превратился в пепел. Спрыгнув с арены, он отправился в место, которое воистину было пылающим адом. Но в пылающих вспышках этого ада, все еще находились монстры. Это были драконы, покрытые ярко-красной чешуей, с огромным телом, представители одной из сильнейших рас, несущей разрушение. И было их 12. 6 штук. 4 штуки. 2 штуки. Встретятся они за пределами подземелья, они бы стали огромной катастрофой, способный легко уничтожить несколько королевств. Эти 12 драконов смотрели на беззащитно падающего вниз демона, насмехаясь над ним. В отличие от живших одними инстинктами дрейков, драконы обладали острым интеллектом. Он позволил им сделать вывод, что падающий апостол Роу решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнув оттуда. И даже если это было не так, всего лишь демон, не способный к полету, в глазах драконов, свободно летающих по небу, выглядел довольно жалко. Это все равно, что поднести себя на тарелочке им на обед. Глупости ведь тоже должен быть предел. Так решили драконы, ничего не знавшие об апостоле Роу. Но подчиняясь приказам, чтобы убить падающего, драконы приложат все силы. Сжав магическую силу у себя в глотке, они выдыхали пламя по направлению к падающей жертве. Таким образом, все 12 одновременно открыли огонь. Это зрелище было похоже на извержение вулкана. Все, что попадало в радиус поражения, просто превращалось в пепел. Если такая атака попадет напрямую, тут даже апостолу Роу не выжить. Вот только перед их лицом, апостол Роу, просто злобно улыбнулся. Всего лишь научившиеся летать ящерицы, сказать им, чтобы не зазнавались, с дороги. Благодаря профессии, он смог использовать. Но даже среди обладал самым огромным уроном и самым большим радиусом поражения, крайне хороший боевой прием. Кроме того, апостол Роу обладал способностью, добавляющей бонус к этой атаке, еще больше увеличивая силу атаки. Этого уже было достаточно, для того чтобы пробить их дыхание. Но у него еще была профессия, и боевой прием Артс. Как и гласит его название, этот боевой прием, был крайне эффективен против дыхательных атак. Исполнившие сразу два боевых приема проклятое копье и красное копье, покрылись красными вспышками, и в следующий момент пространство перед ним покрылось множеством разрезов. И пламя, направленное на апостола Роу, было разрезано словно бумага на 4 части. И хотя распавшись на части, оно потеряло значительную часть силы, но изначально оно было слишком сильно, потому полностью не исчезло. Пролетев через появившийся разрез, 4 части пламени ушли в небо, совершенно его не задев, пролетев при этом несколько сотен метров со страшным ревом. На этом все и кончилось. Вспышки 4 взрывов слегка удивили находившихся наверху Минакичи и компанию, но это все, на что они были способны. Первая атака драконов полностью провалилась. На эту сцену драконы смотрели с открытыми ртами. Что же все-таки случилось, даже видя, они не могли понять. Из-за замешательства, их следующая реакция была медленнее, чем у движимых инстинктом дрейков. Посмеявшись над драконами, использовав, чтобы не причинить вреда никому кроме драконов, дальше он активировал «Умрите». Эта короткая фраза имела достаточно силы, чтобы моментально убить 6 красных драконов. Вся живая сила разом покинула их, и слегка повисев в воздухе, влекомые гравитацией, их огромные тела начали падать вниз. Высшие формы красных драконов, огненные и пурпурные драконы, от этого не умерли, но и нельзя сказать, что остались невредимы. У огненных драконов перед глазами потемнело, скорость полета замедлилась, после чего они начали падать. Выбрасывая огромное количество маны и отчаянно махая крыльями, они как-то выровняли свое положение, но, не понимая, из-за чего они начали падать, впали в замешательство. И значительно превосходящие красных драконов, пурпурные драконы, слегка замедлились в скорости и в глазах у них поплыло. По непонятной причине, в их самоуверенности образовалась большая дыра, драконы удивились, но сразу начали злобно пялиться на виновника этих потерь. Драконы, используя огромную магическую силу, концентрировали свою горящую ярость в глазах. Увидев это, обычные живые организмы теряют возможность двигаться, а некоторые погибают под подавляющим взглядом. Для драконов, эти гляделки – один из обычных путей атаки, позволяющий подавить слабовольных противников. Против обычных противников, это был далеко неплохой шаг, но только не против такого противника. Бросая свои злобные взгляды, драконы уставились прямо в глаза апостола Роу. Он же в свою очередь активировал, и хищник сразу же стал добычей. Обычно, попав под драконы, отделались бы несколькими отрицательными эффектами, но, все еще находясь под эффектом от, в результате чего эффект от значительно усилился. Забившись в предсмертной агонии, но почти сразу остановившись, четыре огненных дракона отправились вслед за красными драконами в огненную бездну. Взгляд и голос. Думая, как же справиться с этой атакой, из 12 уже 10 лишились жизни. Эта сцена не то что для обычного человека, но даже для выглядела нереальной. Среди них были представитель семейства превосходящего тех два видов, что погибли первыми, потому они все еще были живы. Но их состояние нельзя было назвать хорошим. Значительно ослабнув, наследники королевской крови драконов, чтобы отплатить ставшему заклятым врагом апостолу Роу, подняв рев, с налившимися кровью глазами, они полетели прямо на него. Га-а-а-а-а-а. В ответ на это, на лице апостола Роу появилась приветливая улыбка. Словно он смотрел на хорошую добычу, которая сама бежала к нему. Ши. Использовав за спиной у апостола Роу появились прозрачные черные крылья, которые быстро замахали в воздухе, и скорость падения повысилась, а траектория стала довольно сложной. И сократив дистанцию до пурпурных драконов, внезапно исчез. Профессия боевой прием, выполненная одновременно красным и проклятым копьем. Разбрасывая вспышки, удары двух копий отрубили пурпурным драконам головы. Прочная драконья чешуя, защищавшая горло дракона, легко подалась под смертельными ударами. Отрубленные головы пурпурных драконов все еще сохраняли остатки жизни, и в их глазах всего на секунду отразился образ апостола Роу. Хорошо, это же кровь пурпурных драконов. Из шеи вырвался огромный фонтан крови, который вместо того, чтобы испариться от тепла, облили все тело апостола Роу. Обладая сильным магическим эффектом, кровь дракона, вылитая на тело в таком количестве, была очень опасна. Обычный человек сразу же начал бы биться в агонии от боли, не было бы ничего удивительного, если тело начало разлагаться живьем. О-о-о, эта штука сильнее, чем я думал. Хотя, неплохое чувство. Но для апостола Роу, даже целиком вымазавшись в сильном магическом лекарстве, страшно не было, более того, его тело от этого только усилилось. После активации, кровь дракона, тем более первоклассная кровь пурпурного дракона, поглощенная в свежем виде, многократно усилила апостола Роу. В падении он быстро собрал тела 12 драконов, после чего он поспешил вниз, пока не подоспела три волна драконов. В полете, апостол Роу был застигнут три волной атаки драконов, и число и качество этой атаки было выше, потому даже для него было трудно моментально убить их всех. Потому несколько успели пройти апостола Роу и направиться к арене, где находились Канамитян и компания. Если думать о скорости полета, на арене уже началась битва. Беспокоясь о том, насколько же все смогли восстановиться за тот короткий промежуток времени, что он им выиграл, но адское дно вулкана уже было совсем близко, потому у него не было время отвлекаться на чужие битвы. Это, как и ожидалось, громадина, в пылающей, словно солнце лаве, плавала огромная глыба металла, очень похожая на арену выше, финальная арена. Температура здесь была такой, что от дыхания внутренности начнут запекаться. Здесь на дне ада апостола Роу дожидался один дракон. Этот дракон был похож на того, которого победили на арене. Наверное, одной расы или родственники, это было заметно с первого взгляда. Но четыре крыла, которые были у пурпурного императора драконов, видно адаптируясь к огненному аду, потеряли возможность к полету, зато теперь они превратились в четыре дополнительные огромные руки. А 10 драконьих рогов на голове выглядели словно корона, да и форма была слегка другой. Если поискать, можно было найти и другие различия. Но такие различия можно было списать на индивидуальность представителей расы. Потому апостол Роу не удивился, это его даже и не волновало. Но что удивило апостола Роу, так это то, что почему-то этот дракон был даже больше, чем пурпурный император драконов. Нижняя часть дракона была не на финальной арене, принимая лавовые ванны, его туловище лежало в пещере, вырезанной в стенке кратера. Полностью его было не видно, но используя, апостол Роу смог разглядеть его целиком. И его превосходящее пурпурного императора драконов тело составляло 150 метров, а если бы он раскинул превратившиеся в руки крылья, то размах бы был больше 300 метров. По сравнению с этой громадиной, апостол Роу выглядел все равно, что муравей против слона. Но кроме огромного тела, благодаря его огромной магической силе, его аура была просто подавляющей, а его сила была такой, что всего лишь от одного взгляда хотелось просто исчезнуть. Если бы противником был не сильной волей апостол Роу, то он бы сразу умер на месте. Этот огромный дракон, глядя на апостола Роу, пришедшего в его логово, открыл свою огромную пасть, куда целиком мог войти большой дом. «Поздравляю, тебе удалось победить моего брата и добраться сюда, ты вполне достоин. Наше имя, гордая прямая наследница, согласно договору с я защищаю». Повернув морду, закончив свою речь, огненная императрица драконов широко открыла свой рот. Внутри усыпанной огромными клыками пасти, начало скапливаться и сжиматься невероятное количество магической силы. Под влиянием сжатия манны, пространство начало искажаться и появились странные завихрения в воздухе. Глядя на это, по телу апостола Роу пробежал холодок. Это был знак надвигающейся смерти. Если не двигаться, гарантирована смерть, но даже если двигаться, смерть крайне вероятна. Благодаря он уже представлял размер атаки, и даже используя, он все равно не успевал из него выйти. Неотвратимая фатальная атака была направлена на апостола Роу. Для начала, но приготовившись, апостол Роу начал двигаться немного быстрее огненной императрицы драконов, используя черную гравитационную дыру, и сила у нее была достаточной, чтобы начать искажать свет. Неумело приблизившийся живой организм рисковал быть разорван в клочья. Очень грозная атака в этот раз была использованная для защиты. И с помощью нее он вытянул огромную глыбу металла, плавающую за пределом финальной арены. Среди плавающих вокруг, эта глыба металла была самой большой, и вес ее легко превышал несколько тонн. Но даже с этим весом, если ее так бросить, она запросто будет сдута. Потому, используя способность красного копья, призвав множество его копий, он насильно привязал ими глыбу металла к финальной арене. Оставшиеся красные копья образовали вокруг апостола Роу пирамиду, защищавшую его от внешних атак. Против предыдущих врагов, этого было больше чем достаточно, слабая атака ее даже не пошевелит. Но чувствуя нехорошие предчувствия, он на этом не остановился, превратив серебряную руку в щит полукруглой формы, из экзоскелетов выбрав самый стойкий к огню, активировал его. Кроме того, усиливающую тело, способность, усиливающая экзоскелет, и покрывшись черной аурой. Для лучшего применения шита серебряной руки профессия И, а также имеющий эффект против атак с применением манны, и отказавшись от маневренности, значительно повысив за счет нее защиту до предела. На полную используя небольшую заминку перед атакой огненной императрицы драконов. Идеальной его защита не была, но в оставшееся время, его действия были вполне естественны. Вот только выдыхаемой огненной императрицей драконов пламя называли, для ограниченного телом создания, эта атака была чересчур сильна. И выглядела она словно как шторм вспышек белого света. От получившейся в результате ударной волны апостол Роу изо всех сил сжал зубы. От его силы зубы начали ломаться, но у него уже не было времени обращать на это внимание. Не в пример им, защита, созданная с помощью класса магического предмета, имела значительно больший эффект, каким-то образом выдержав атаку и не сломавшись. получившееся в результате сжатия огромного количества магической энергии дыхания пламени, было быстрее молнии, и все, чего оно касалось, распадалось бесследно, из-за невероятного жара. Созданные для защиты гравитационные вакуумные дыры, хотя и смогли слегка отклонить его часть, но эффект был незначителен, уж больно сильна была его энергия. Но под огромным напором дыхания, в защите все же появилась небольшая брешь, а дыхание само по себе состояло из пламени, потому даже небольшой дыры хватило, чтобы внутрь ринулся яростный поток. Тут на дорогу пламени преградила серебряная рука в форме щита, приняв на себя пламя и ударную волну. Сдерживая атаку, в конце концов, она дошла до предела и под влиянием температуры она потеряла свою форму. Огненная императрица драконов, хотя и называлась божественной слугой, но полностью уничтожить серебряную руку она не смогла, но вот форму ее изменить вполне было ей под силу. Прорвав и щит, белое пламя добралось до черной ауры, покрывающей экзоскелет. Усиленный множеством активированных способностей, экзоскелет все же выдержал, но полностью сдержать ее тоже не смог. Разбив черную ауру, разложив экзоскелет, пламя добралось до тела апостола Роу. И хотя оно и было усилено множеством способностей, но и они не спасали, и его плоть начала гореть. Это было далеко не самым приятным опытом, чувствовать запах собственного паленого мяса. Каким-то образом, сохранив себя в сознании, он активировал, и началась бесконечная череда разрушения и регенерации. Он знал, если на секунду отвлечется, тут же будет уничтожен. Пока он все это терпел, пламя безжалостно ранило его тело и разум. Но все же, всему есть начало и всему есть конец. В момент, когда дыхание начало растворяться, послышался рев апостола Роу. Пламя, готовое спалить весь мир, постепенно ослабло, в конце концов, сменившись терпимым жаром. Дыхание, показавшееся апостолу Роу вечным, было им превосходно выдержано, попав под подавляющее смертельное пламя, он его пережил. Но, даже пережив лобовую атаку, но в результате он не смог стоять и опустился на одно колено. Дыхание его было тяжелым, его плечи болезненно дрожали, а от всего его тела исходил запах паленого мяса. «А-а-а! Нашелся кто-то, способный выдержать нашу атаку! Превосходно! Просто превосходно!» Огненная императрица драконов расплавила поверхность финальной арены, раскидала лаву, пробив окружавшую ее стену, долетела до самого, и если бы ее тут не было, определенно оставила бы огромный шрам на лице материка. Скорее всего, на несколько дней пути, все, что под него попало, было бы выжжено, оставляя за собой безжизненную пустыню из расплавленной земли. Но именно потому, пережившему эту атаку апостолу Роу, огненная императрица драконов была ужасно рада. В кои-то веки, мы даже забыли, как надо сдерживаться, но кто бы мог подумать, хотя и несущий покровительство великого бога, но чтобы тело апостола лорда перенесло мою атаку и не распалось. Можешь собой гордиться, воистину можешь собой гордиться. Принявший прямое попадание моего дыхания и переживший его, отныне о тебе будут слагать легенды. Как и ожидалось от прошедшего испытания, как и ожидалось от избранника верховного бога. Обладающая множеством способностей, огненная императрица драконов легко распознала скрытое в апостоле Роу божественное покровительство. До того, никто об этом не прознал, и сейчас, ради будущего, нужно было перекрыть утечку информации. Вот только в данный момент, апостол Роу, голос огненной императрицы драконов, как и ожидалось, это было тяжело. Хотя и пережив, но видок у апостола Роу был неважный. Экзоскелет, получив серьезный урон, был на 70% уничтожен, в этих местах тело пострадало от жестоких ожогов и мясо кое-где обуглилось. Защищавшая нижнюю часть тела живая броня выдержала, а вот серебряная рука, принявшая на себя большую часть урона, погнулась. Роу делал приоритет на защите головы, а не тела, потому раны на ней были незначительны. В обмен на это верхняя часть тела, незащищенная живой броней, пострадала. Даже с включенным, но боль все равно яростно атаковала его мозг. Но, даже получив такой урон, апостол Роу восстанавливал свое тело с невероятной скоростью, вместе с тем усиливая тело. Под действием и, имевшим эффект даже под дыханием дракона, сожженная кожа восстанавливалась, а неживые участки плоти просто отслаивались, заменяемые новым покровом. Но восстановление потерянной правой руки было сложным, потому чтобы восполнить нехватающие части, достав из вещевой коробки мясо императора драконов, начал его поглощать, используя. И восстановленное тело тут же претерпевало изменения, в несколько раз сильнее, чем прежде. Апостол Роу встал, направив проклятое и красное копье на огненную императрицу драконов. Даже после такой подавляющей атаки в глазах апостола Роу еще не было отчаяния. Наоборот, их переполняла еще более сильная воля, направленная на огненную императрицу драконов. «О-о-о, уже двигаешься. Мы думали подождать, пока ты не вылечишься, но так даже лучше. Чтобы развеять многолетнюю скуку, как и ожидалось, нужна именно такая битва». Сказав это, огненная императрица драконов вылезла из своей пещеры и ступила на финальную арену. В этот раз, она атаковала одной из своих рук, которые росли на месте четырех драконьих крыльев. На огромной руке располагались длинные когти, при этом радиус атаки был невероятно широким, а скорость атаки, несмотря на размер, просто поражала. Удар был похож на столкновение с огромным грузовиком на полной скорости. Апостол Роу поднял на защиту красное и проклятое копья. В момент, когда удар, нанесенный с такой скоростью, врезался, издавая неприятный звук, словно кто-то скребся по металлу, раскидывая сноп ослепительных искр. Молниеносную атаку когтями, апостол Роу великолепно парировал двумя копьями. Чтобы парировать подобную атаку, не используя боевых приемов, для обычных людей это был навык неслыханного уровня. Даже такую атаку легко парировать. Какими же пугающими способностями ты владеешь? Вслед за первым ударом, с другой стороны пришел второй удар крыла, руки огненной императрицы драконов. Это был удар, гораздо сильнее и быстрее, чем предыдущий, но он тоже был легко парирован. И не чувствуя по этому поводу никакого расстройства, следом полетело 3, 4, 5 атаки, сливаясь в непрерывную череду ударов. Гу! Суметь полностью парировать этот танец смертельных ударов, даже апостол Роу не мечтал. Огненная императрица драконов была больше апостола Роу примерно в 75 раз. Даже если для нее каждая атака была легким хлопком по комару, для апостола Роу каждый ее удар смертелен. Потому каждая атака сказывалась на его моральном и физическом состоянии. Даже после этого ты все еще защищаешься, все еще сопротивляешься. Большей частью, финальная арена уже несколько раз окрасилась бы кровью под этим градом атак, но апостол Роу все еще оставался жив. Все потому, что он использовал множество способностей, а также благодаря отточенным длительной тренировкой, отработанным в бою техникам. В результате, в его движениях не было излишества, и выглядели как красивый танец. Но даже для апостола Роу атаки огненной императрицы драконов слишком яростны, потому контратаковать он пока не мог. Но, только парируя, победы не видать. Для победы, обязательно необходима атака, ради того необходимо не упустить драгоценный момент. Даже с этим чахлым телом так храбро стараться, весьма и весьма великолепное зрелище. И какой же атаки хватит, чтобы тебя успокоить, действительно. Тогда пусть будет, следующее, интересно, как ты с этим справишься. Огненная императрица драконов подняла свои руки крылья вверх, и с помощью своей огромной магической силы использовала магию, доступную только для драконов. Вызванный ей пылающий метеорит, летевший на финальную арену сверху, был примерно 65 метров в диаметре, кроме того от него исходил огромный жар. Попав под такую атаку, даже апостол Роу будет раздавлен, и атака, в отличие от первой, в этот раз сверху, потому защититься красными копьями будет крайне сложно. При этом крылья руки дракона все еще оставались поднятыми вверх, продолжая призыв. Потому, чтобы выбраться из этой ситуации, подумав, что в такой ситуации это просто необходимо, использовал один из своих скрытых козырей. Шар демона Анитома освобождения, расположенные на груди, на обоих локтях и обеих коленках, черно-золотые шары Анитома одновременно расплавились. Вещество, получившееся в результате, растеклось на все тело апостола Роу, закрывая его. Приближающийся с потолка, на огромной скорости, огромный огненный метеорит, однажды, за ночь уничтоживший некую маленькую страну, призванный запретной магией, призванный на финальную арену поднятыми вверх руками-крыльями, был нацелен на апостола Роу. Его величественный вид был подобен солнцу, поднимая и так немалую температуру на финальной арене еще выше. И привлеченный драконьими крыльями, руками, он беспрепятственно упал на финальную арену. После этого, Все вокруг залило море пламени, землю потряс титанический удар, от которого стены затрясло так, что они начали рушиться. Первой была яркая вспышка, не того уровня, что ослепляет глаз, но испепеляющая все подряд волна пламени. Потом прошла сверхзвуковая ударная волна, сравнимая с ревом дракона, неся с собой физические разрушения, словно звуковой молот, и слегка запоздала, пришла взрывная волна. Все живое в радиусе поражения превратилось в кашу под ее воздействием, при этом разнося по окрестностям осколки, отколовшиеся от финальной арены, на высокой скорости. А за ней пришло всепоглощающее пламя. Хм-м-м. Снова мы слегка перестарались. Невероятно прочная финальная арена была разрушена всего единственным заклинанием. И благополучно пережив это разрушение, благодаря своей драконьей чешуе, перестаравшаяся огненная императрица драконов, купаясь в пламени, старательно рыскала вокруг. Но в результате падения метеорита, территория вокруг все еще была покрыта пламенем, потому неудивительно, что она не могла найти свою цель. Апостол Роу в момент, когда метеорит разрушил финальную арену, потеряв опору, оказался в лаве, где из-за поднимающегося дыма и осколков платформы и был незамечен. В таком положении даже драконьи глаза не смогли его найти, другое дело, если там было бы движение. Кажется, это провал. Как и ожидалось, это уже слишком. Надо было хотя бы узнать его имя. Как и ожидалось, не найдя апостола Роу, и не чувствуя больше его присутствия, огненная императрица драконов подумала, что он умер. На ее лице выразилось недовольство, она слегка повесила голову. За долгое время ожидания, наконец-то прибыло существо, ей хотелось сражаться, потому, сожалея, она рыскала по лаве, в которой в настоящий момент должен был находиться апостол Роу. И неожиданно, один из ее 9 глаз самым краем зацепил какое-то движение. Что-то. Повернув туда голову, по всем телу огненной императрицы драконов пробежал холод. Это было крайне жестокое чувство, словно позвоночник выдирали живьем. Раньше, чем огненная императрица драконов поняла причину, среагировали инстинкты, уклонившись от смертельно опасной атаки. Но именно эти действия и спасли ее. С момента, как она стала боссом подземелья, это первый раз, когда она почувствовала боль. И это было обжигающее чувство, словно вся ее спина горела. Ее крылья, руки полностью сгнили и отлавливались, что стало причиной боли, которую она почувствовала. Что это? В результате из ран, образовавшихся на месте крыльев, рук, полился фонтан крови, орошающий все поле битвы, словно дождь. Существо слабее дракона, под этим дождем, выкрасившим вулкан в красный цвет, ждала бы мгновенная смерть. Купались в этом дожде, кроме огненной императрицы драконов, из живых, только одно существо. А-а-а, как вкусно! Целиком покрытый этой кровью, он наслаждался ей условно дорогим вином, при этом снимая куски мяса, оставшиеся на красном копье. Впавший в транс, словно заполучив великолепный ингредиент, это был никто иной, как апостол Роу. Вот только сейчас, апостол Роу значительно отличался от того, как он выглядел раньше. Фу-ва-фу-ва-ва-ва-ва-ва. Это ведь серьезно. Великолепно, просто великолепно, это подавляющая аура, этот взгляд, смотрящий на добычу. Как и ожидалось от избранника, так превосходно добраться аж до сюда. Апостол Роу, на которого уставилась огненная императрица драконов, стоял на довольно большом обломке финальной арены. И все его тело, за исключением серебряной руки, было покрыто золотым и черным костюмом, под цвет его анитомы. Выглядело оно иначе, чем экзоскелет и броня на все тело. Плотно облегая все его тело, словно силовая броня или плавательный костюм, он напоминал гостя из будущего. Но в отличие от сделанных из эластичных материалов костюмов, покрывающая все тело апостола Роу броня, созданная анитома, имела способность свободной трансформации. Постоянно изменяясь, прямо сейчас из его плечей росла еще одна пара рук, того же цвета, что и костюм, он стал четырехруким демоном. Таким он стал в результате активации шара анитома, свойства которого для каждого индивидуума отличались. Например, огненный лорд призывал пламенный фламберг, а лорд ветра призывал длинные ботинки. То есть каждый лорд, активируя шар анитома, получал свойственное его стилю боя оружие. В случае апостола Роу появилась полностью покрывавшая его броня. В тот же момент, являющиеся оружием с бесконечным количеством вариаций формы. Закончив собирать остатки мяса, скопий, он взял их второй парой рук на его плечах. Заделав так, его основные руки освободились. Для его любимого оружия из предыдущих времен гидравлического пробойника, сделанного с помощью анитомы. Драться и дальше так, используя технику два копий, было бы тяжело, но используя анитома и серебряную руку, как механизмы для метания копий, можно метать копья на длинные дистанции, а гидравлический пробойник способен значительно увеличить силу атаки. Держа в двух руках гидравлический пробойник, апостол Роу активировал зарычал, забирающий жизнь у всего живого, голос бога смерти. Но чтобы забрать жизнь огненной императрицы драконов, ему не хватило сил, более того, он даже не смог наложить на нее сколько-нибудь серьезных отрицательных эффектов. То есть в плане атаки, это был просто бессмысленный рев. Но впитав кровь огненной императрицы драконов, с помощью умения, значительно усилился, и теперь в нем пульсировало огромное количество живой энергии. Поглотив кровавый душ, устроенный огненной императрицей драконов, он направился прямо на нее, ускорившись за счет способности, его молниеносная атака была быстрее звука. Ша! Но огненная императрица драконов не была настолько слаба, чтобы молча на это смотреть. Подстроившись под его атаку, она нанесла удар, не отрубленным крылом рукой, а огромной лапой, поддерживающей ее тело. Это был страшный удар, звук от которого разнеся по всей долине. Но апостол Роу от него полностью уклонился. Если бы он хоть на секунду замешкался или наоборот поторопился, его тело превратилось бы в лужу крови. В результате чего, пройдя с внутренней стороны лапы, превратив свой покров во множество острых клинков, отрезал ее. Благодаря и его техника позволила ему это сделать, и апостол Роу, достигнув своей цели, остановился на мгновение. От ноги к колену, от колена к запястью, от запястья к спине, от спины к плечам, от плечей к кулакам, ускорившись, он атаковал каждый участок ее тела красным копьем, используя силу пружины, легко пробивая твердую чешую дракона, рассекая мышцы, добираясь до самых костей, каждой атакой. Вот только этих атак было недостаточно, чтобы убить пламенную императрицу драконов. Пусть даже тело усилено кровью впитанной, пусть даже и усиленное оружием из шара анитома, прежде всего у них была огромная разница в размерах. Даже предыдущая атака, когда он смог отрубить драконьи руки, крылья, прошла только из-за того, что она ослабила свою бдительность. Пока в ее теле оставалось огромное количество магической энергии, усиленная ей защита не позволит нанести фатального урона, а на каждую атаку придет незамедлительная контратака. Именно потому апостол Роу сделал следующее. Активировав сразу два способности, синтезированных из множества других, в момент использования появилась огромная иллюзорная рука, способная взаимодействовать с материей, подняв физические способности апостола Роу на совершенно другой уровень. Иллюзорный кулак попал прямо в живот пламенной императрицы драконов. В момент удара от кулака разошлись бесчисленные молнии, извивающиеся словно змеи. Удар апостола Роу, пришедший в живот, был больше, чем просто ужасным, его сила была такова, что ее уже нельзя было вообразить. Этой единственной атакой апостол Роу отправил в полет, превосходящую его самого во множество раз размером, подобную горе пламенную императрицу драконов. В месте удара, драконья чешуя была разбита или вдавлена внутрь, прочный драконий панцирь легко рассыпался. Появившиеся вместе с ударом молнии, выжигали на теле бесчисленные ран, из которых хлестнула кровь. Не проигрывающие драконьему панцирю в прочности, драконьи кости, с глухим звуком ломались, разрывая внутренности. Сила этой атаки была чересчур неожиданной. Пламенная императрица драконов даже не могла взвыть от боли, но атака до сих пор еще не окончилась. Когда это он успел? Поднятая в воздух пламенная императрица драконов угодила в золотую сеть. Нарушив равновесие, она не могла контратаковать, а усилить защиту магической силой она уже не успевала. Используя золотую нить, выпущенную вспомогательной рукой, апостол Роу взобрался на плечо пламенной императрицы драконов, и в этот раз атаковал ее гидравлическим пробойником. Бьющий с удивительной скоростью, 10 ударов в секунду, хорошо подходил для разрушения толстого панциря бронированных противников. Но кроме того, апостол Роу еще имел профессию и боевой прием. Красное копье и проклятое копье наполнились убийственной аурой и покрылись красным светом. Находившийся выше, чем даже и среди многократных атак с копьем, с каждой следующей атакой увеличивал силу и скорость атаки. Но использовав при этом способности, а кроме того способность гидравлического пробойника наносить 10 ударов в секунду, драконья броня и драконий панцирь пробурила словно бумагу. Пробойник, оснащенный проклятым копьем и красным копьем, пробивался в тело пламенной императрицы драконов, словно ложка в пудинг. Не только быть просверленной заживо, а все глубже и шире углубляться в ее плоть. Тут уж даже пламенная императрица почувствует страх. Значительно усиленный страхом, ее рев разнесся по округе. Га-а-а-а. В этот момент, из-за магической силы в ее теле, ее броня на секунду воспламенилась. Притом температура ее была значительно горячей лавы. Тут уж даже апостол Роу был в опасности, потому решил отступить, разорвав дистанцию, перед тем как его тело начнет поджариваться. Вот только отступая, он успел собрать правой рукой вырезанное тысячами ударов мясо. Разорвав дистанцию, они обменялись злобными взглядами. И тут апостол Роу попробовал собранное им первоклассное мясо пламенной императрицы драконов. После чего страх пламенной императрицы драконов сменился на ярость, и все ее тело покрыло жарким пламенем. Их злобные взгляды наполнила магическая сила, и ровно по центру между ними они схлестнулись, искажая пространство. Фу-ва-фу-ва-ва-ва-ва-ва. Пугающее, воистину пугающее существо. Кто бы мог подумать, обладать силой, способной так легко разрушить наше тело, и обладать достаточной силой, чтобы заполучить наше мясо, если этого не бояться, то чего же стоит бояться? Отрубленные крылья, руки, а также раненая отрезанная правая лапа, уже начали восстанавливаться. Прежде всего, она обладала невероятной регенерацией, но кроме нее у нее была способность выше чем, и выше чем, и даже выше чем, она обладала, что позволяло ей, поглощая окружающий жар лавы, создавать огромное количество энергии, ускоряя свое восстановление. Это место было превосходным полем боя для пламенной императрицы драконов. В обмен на то, что дал пламенной императрице драконов ускользнуть и восстановиться, апостол Роу смог съесть отрезанную ее лапу, увеличив свою силу. Сила, переполняя его тело, бурлила в нем. Вместе с обретением этой силы, его шары анитома тоже изменились. Эти изменения были больше похожи на полноценную эволюцию, чем на улучшение. И не прошло и нескольких десятков секунд, как полное восстановление пламенной императрицы закончилось, снова схлестнувшись с закончившим есть апостолом Роу. В сражении их силы были равны, каждая отдельная атака имела силу, способную изменить местный ландшафт. Эта битва не на жизнь, а на смерть была зрелищем, как будто сошедшим со страниц легенд. Может, конечно, слегка поздно, из-за того, что у пламенной императрицы драконов просто невероятная регенерация и выносливость, битва была невероятно тяжелой. Честно говоря, не стоило мне на нее в одиночку лезть. Хочется дать себе по башке за то, что проиграл своему пузу. Но, всего разок, попробовав мясо пламенной императрицы драконов, я чуть не отправился на небо от удовольствия. Если учесть это и учесть плюсы и минусы, то плюсы, наверное, все перевесит. Промокнув в ее крови, я в этом утвердился. Это было невероятно приятно, могу лишь сравнить ее вкус с первосортным вином многолетней выдержки. Хотя, честно говоря, по вкусу она была просто несравненна. Если меня спросят, с чем ее можно сравнить, я даже затруднюсь ответить, настолько великолепно было мясо пламенной императрицы драконов. День 245. Снаружи уже заходило солнце. С финальной арены его не было видно, потому я не мог сказать точно, но прошел примерно день после начала, как жестокая битва с пламенной императрицей драконов наконец-то подошла к концу. Из того, что я все еще жив, можно сделать вывод, что победил я. Но нельзя сказать, что победил я только своей силой. Потому что, под конец битвы с пламенной императрицей драконов, сумевшей отдохнуть длительное время, тем самым восстановиться, кроме того, все подняв свой ранг, Канамитян и компания спустилась на финальную арену и сверху применила объединенную атаку. Ее сила, после их общей эволюции, значительно выросла, и после этой атаки, появился кратер размером с тело пламенной императрицы драконов. И хотя я и смог уничтожить извечное слабое место пламенной императрицы драконов, и этого урона было вполне достаточно для того, чтобы вырвать победу самостоятельно,